Руководство по проведению тренинга. Важную роль в проведении социально-психологического тренинга играет поведение психолога, ведущего, который в значительной степени определяется его теоретической ориентацией. Именно личность психолога является важнейшим фактором, определяющим успешность тренинга. Развивающий и оздоравливающий эффект возникает в тренинговой группе в результате создания атмосферы, эмпатии, искренности, самораскрытия и особых теплых взаимоотношений между членами группы и психологом. Основные задачи группового психолога в работе с подростками таковы: побуждение подростков к проявлению отношений, установок поведения, эмоциональных реакций и к их обсуждению и анализу, а также разбору предложенных тем. Создание в группе условий для полного раскрытия с детьми своих проблем и эмоций в атмосфере взаимного принятия, безопасности, поддержки и защиты. Разработка и поддержание в группе определенных норм, проявление гибкости в выборе директивных или недирективных техник воздействия. Средства воздействия, используемые групповым психологом, можно условно разделить на два вида – вербальные и невербальные. К вербальным относятся следующие средства воздействия. Первое. Структурирование хода занятий. Одна из важнейших функций психолога. Имеется в виду все высказывания, которые определяют ход занятий. Например, о чем вы сегодня хотели бы поговорить? Чья сегодня очередь рассказывать о себе? Тема сегодняшнего нашего разговора такая-то и такая-то. Высказывания направлены на ограничение непродуктивной активности группы. Не отвлеклись ли мы от темы? Вы это сказали в связи с тем-то и с тем-то? Сбор информации. Психолог задает свои вопросы о разных параметрах субъективной модальности или использует вопросы других детей из групп. Третье. Интерпретация. Самый распространенный и неоднозначный прием вербального воздействия. Она может относиться как к прошлому, так и к настоящему подростка. Это могут быть приемы отражения эмоций подростка, конфронтации с ним, собственная интерпретация, как выдвижение гипотез о причинах и следствиях поведения подростков. Четвертое. Убеждения и переубеждения, которые осуществляются непосредственно и опосредованно. Пятое. Предоставление информации. Шестое. Постановка заданий, которые должны выполнять подростки. В данном случае речь идет не только об активности психолога, сколько о стимуляции детей к определенному виду активности. Во время тренинга могут возникнуть некоторые трудные ситуации, например, следующие. Агрессивный подросток в группе. Эффективным может быть обсуждение проблематики такого подростка, которого необходимо посадить спиной к группе вне круга. Психолог обсуждает эту ситуацию как этическую и психологическую задачу. Подросток, стремящийся к доминированию и соперничеству с психологом. Эффективным может быть попеременное игнорирование некорректных высказываний или некорректного поведения и их неожиданное обсуждение. Наличие в группе пассивных подростков. В этом случае обычным бывает длительное молчание, которое может быть использовано как способ демонстрации подросткам роли их собственной активности в групповой психокоррекции, как способ помощи в осознании своей ответственности за протекание групповых процессов. Затянувшееся молчание приводит к снижению напряжения, которое оно создает в начале, и снижению мотивации к участию в групповой психокоррекции. Нежелание подростков говорить о себе. Психологу необходимо в этом случае стимулировать обсуждение в группе целей и задач групповой психокоррекции и защитных установок. Объединение отдельных подростков в подгруппы. Форма отказа от групповой работы. Эти факты психолог использует как материал для обсуждения в группе. Подобные трудности уменьшаются по мере развития отношений в группе, когда активность психолога снижается, а активность участников растет. Задача психолога – направлять активность группы и ее стимулировать. В принципе, психолог с одной стороны эмоционально принимает каждого отдельного подростка в группе, а с другой – предъявляет группе определенные требования. Из этого следует, что необходимо постоянно контролировать соотношение сплоченности и напряженности в группе. Кроме того, поведение психолога должно служить своего рода моделью, образцом поведения в групповой ситуации. Внимательно слушая, обращая внимание на одно и игнорируя другое, психолог способствует созданию условий для изменения сознания и самосознания подростков. К невербальным средствам относятся мимика, жестикуляция, интонация, проксемика. Групповой психолог, работающий с детьми, обязан: первое. Иметь четкое представление о типе создаваемой группы, ее целях и задачах. Второе. Владеть диагностическими средствами отбора подростков в группы. Смотри приложение. Третье. Перенаправлять на стадии отбора в группы детей, склонных к психическим заболеваниям или находящихся в глубокой депрессии, к другим специалистам. Четвертое. Информировать участников группы об основополагающих правилах, которыми должна руководствоваться группа в своей деятельности. Пятое. Избегать таких форм работы в группе, для выполнения которых у участников недостаточно подготовки и опыта. Шестое. Дать понять в самом начале работы, на чем будет концентрироваться внимание группы. Седьмое. Защищать права детей в группе, решать, какой материал давать лучше группе, в каких видах деятельности участвовать, быть чувствительным к любой форме группового давления, к попыткам унизить достоинство отдельного человека. Такое поведение членов группы психолог обязан блокировать. Восьмое. Логически обосновывать для себя необходимость использования того или иного приема, быть компетентным в своих действиях. Девятое. Создать свой неповторимый стиль, основанный на теоретических положениях и максимальной реализации собственного личностного потенциала. Использовать в практике группового обучения новейшие достижения в этой области. Десятое. Подчеркивать важность принципа конфиденциальности в отношениях личностного материала, принадлежащего подростку в группе. Одиннадцатое. Избегать навязывания своих ценностей и убеждений детям в группе. Уважать их способность самостоятельно размышлять и приходить к определенным выводам на основании полученной информации. Двенадцатое. Быть внимательным к появлению отдельных детей признаков психического истощения. Это можно устранить, сделав общий перерыв, так как у других переутомление может быть менее заметным. Если же по ходу занятий станут заметны болезненные симптомы в поведении, то детей с такими симптомами необходимо в исключительно тактичной, не травмирующей психику форме отстранить от занятий. Тринадцатое. Планировать дополнительное после завершения работы группы встречи с тем, чтобы дети могли обсудить свои успехи, а психолог мог оценить эффективность группы как инструмента изменений, перемен у человека. И четырнадцатое. Необходимо продолжать индивидуальную работу с теми детьми, которые после завершения основной работы группы чувствуют в этом необходимость.